Новелла третья. По просьбе Бруно, Буфальмако и Нелло, маэстро Симоне уверяет Каландрина, что он забеременел. Тот дает в оплату за лекарства, каплунов и деньги и излечивается, ничего не родив. Когда Эли закончила свою новеллу, и все возблагодарили Господа за то, что он освободил молодую монахиню от укоров завистливых подруг, приведя дело к счастливому концу, королева велела продолжать Филострату. Тот, не ожидая дальнейших приказаний, начал. «Прекрасные дамы! Грубоватый судья из Марки, о котором я говорил вам вчера, помешал мне рассказать вам новеллу о Каландрино, которая была у меня наготове. А так как все, что о нем рассказывается, не может не увеличить веселье, хотя о нем и его товарищах было уже много говорено, я сообщу вам, что хотел передать вчера. Уже прежде было достаточно выяснено, кто такой Каландрино и другие, о которых в этой новелле будет речь. Потому, не распространяясь об этом, скажу вам, что у Каландрино умерла тетка, оставив ему 200 лир мелочью. Вследствие этого Каландрино стал говорить, что хочет купить имение. И сколько ни было во Флоренции маклеров, у всех стал приценяться. Точно ему предстояло израсходовать 10 тысяч флоринов золотом. Только торг расходился всякий раз, когда дело доходило до стоимости требуемого имения. Бруно и Буфальмако, знавшие о том, несколько раз говорили ему, что было бы лучше те деньги потратить вместе с ними, чем приобретать землю, точно он намерен выделывать из нее шары. Но они не только не убедили его, но не добились и того, чтобы он хотя бы раз угостил их. Потому когда однажды они сетовали на это, и случайно подошел их товарищ, живописец по имени Нелло, они втроем решили поживиться насчет Каландрино. Недолго мешкая, сговорившись между собою, как поступить, они подглядели, как на другое утро Каландрино вышел из своего дома. Не успел он далеко отойти, как повстречался ему Нелло и говорит: «Добрый день, Каландрино!» Тот ответил: «Пусть Господь пошлет и ему добрый день и счастливый год!» Затем, остановившись немного, Нелло стал смотреть ему в лицо. На это Каландрино сказал: «Чего ты так смотришь?» Нелло говорит ему: «Было с тобой что-нибудь сегодня ночью? Ты на себя не похож?» Каландрино тотчас же встревожился и сказал: «Увы мне! Что же это такое? Что же, по твоему мнению, со мною?» «Я не затем говорю», — ответил Нелло, — «но ты, кажется, мне совсем изменился. Может быть, и от чего-нибудь другого?» И он отошел от него. Каландрино, исполнившись подозрения, хотя ровно ничего не ощущал, отправился далее. А Буфальмако, бывший поблизости, как только увидел, что Нелло с ним расстался, подошел к нему и, поздоровавшись, спросил, не стало ли с ним чего. Каландрино ответил: «Не знаю, правда. Вот Нелло только что сказал мне, что я кажусь ему совершенно изменившимся. Может быть и правда, что у меня что-нибудь да есть». Буфальмако говорит: «У тебя есть что-то, не только что-нибудь. Ты кажешься полумертвым». Каландрино показалось, что его уже лихорадит. Вот подошел Бруно и, не говоря другого, заметил: «Каландрино, что у тебя за лицо? Ты что, умираешь? Как ты себя чувствуешь?» Услыхав, что все трое говорят одно и то же, Каландрино совершенно уверился в своей болезни и совсем растерянный спросил его: «Что же мне делать?» Бруно сказал: «Мне кажется, тебе надо вернуться домой, ложись в постель и вели себя хорошенько прикрыть. А свою мочу пошли маэстро Симоне. Ты знаешь, как он хорош с нами. Он тебе тотчас же скажет, что тебе делать, а мы пойдем с тобою и сделаем все, если что надо будет». Когда к ним подошел Нелло, они вместе с Каландрино вернулись к нему домой. Войдя в комнату, совсем измученный, он сказал жене: «Пойди-ка сюда, да покрой меня хорошенько. Чувствую я, что сильно захворал. Когда его уложили, он послал свою мочу служанкой к маэстро Симоне, который в то время держал аптеку в Маркато Веко под вывеской дыни. Бруно и говорит товарищам: «Останьтесь вы с ним, а я пойду узнаю, что скажет врач, и, коли нужно, приведу его сюда». Сказал тогда Каландрино: «Сделай-ка это, товарищ! Ступай туда и расскажи, в чем дело, ибо я ощущаю в себе не знаю что». Отправившись к маэстро Симоне, Бруно пришел раньше служанки, несшей мочу, и обо всем его известил. Поэтому, когда пришла служанка и врач посмотрел мочу, он сказал служанке: «Ступай и скажи Каландрино, чтобы он держал себя в тепле. Я тотчас же приду к нему и скажу, что с ним и что ему следует делать». Служанка так и доложила. Немного прошло времени, как явился врач, а с ним Бруно. Врач подсел к нему, стал щупать пульс и по некоторым времени говорит в присутствии жены: «Видишь ли, Каландрино, сказать тебе по дружбе, у тебя нет иного недуга, как только то, что ты забеременел». Как услышал это Каландрино, принялся жалобно голосить, говоря: «Увы мне, Тесса, это ты со мной сделала, потому что желаешь не иначе быть, как сверху. Говорил я тебе это». Жена, очень скромная особа, услышав такие речи мужа, вся вспыхнула от стыда и, потупив голову, не ответив ни слова, вышла из комнаты. А Каландрино, продолжая сетовать, говорил: «Увы мне, бедному, что я буду делать? Как рожу этого ребенка? Каким путем он выйдет? Вижу я ясно, что мне умереть от ярости моей жены, да сотворит ее Господь печальный, как я желаю быть веселым. Будь я здоров, чего нет, я встал бы и так бы ее поколотил, что всю бы изломал, хотя мне и поделом, не следовало мне никогда пускать ее взбираться наверх. Поистине, если я спасусь на этот раз, она скорее умрет от своего желания, чем...» Бруно и Буфальмака и Нелло разбирал такой смех, что они чуть не лопались, слушая речи Каландрино, но еще держались, тогда как маэстро обезьяна хохотал так неудержно, что у него можно было бы повыдергать все зубы. Наконец, по долгом времени, когда Каландрино стал просить медика, умоляя его дать ему совет и помощь, маэстро сказал ему: «Не пугайся, Каландрино, слава богу, мы так скоро спохватились, что с небольшими усилиями я освобожу тебя в несколько дней. Только тебе надо будет немного потратиться». Говорит Каландрино: «Увы мне, маэстро, помогите, Бога ради! У меня 200 лир, на которые я хотел купить имение. Если потребуется все, возьмите их все, лишь бы мне не рожать, ибо я не знаю, что бы я стал делать. Слышу я, как страшно кричат бабы, готовясь родить, несмотря на то, что у них достаточно места, чтобы совершить это. Если б я ощутил такую боль, я уверен, что умер бы до родов». «Не беспокойся об этом», — сказал врач. «Я приготовлю тебе некое дистиллированное питье, очень хорошее и приятное на вкус. В 3 утра оно у тебя все разрешит, и ты будешь здоров, как рыба в воде. Но помни, будь впоследствии благоразумным и таких глупостей не делай. Для этой настойки надо 3 пары хороших жирных каплунов, а на другие снадобья, которые тут требуются, дай кому-нибудь из них мелочи на 5 лир, пусть все купит. Все это вели принести мне в аптеку, а я во славу Божию завтра же пришлю тебе этого дистиллированного питья. Ты начни его пить по хорошему большому стакану за раз». Услышав это, Каландрино сказал: «Маэстро, да будет все по-вашему». Дав Бруно 5 лир и еще денег на 3 пары каплунов, он попросил его потрудиться в этом деле на его пользу. Удалившись от него, врач велел приготовить какой-то настойки и послал ему — Купив каплунов и другое необходимое для пирушки, Бруно вместе с врачом и товарищами поели, а Каландрино три утра сряду пил настойку. Когда медик вместе с его товарищами пришел к нему, пощупав пульс, сказал: «Каландрино, ты, несомненно, выздоровел. Можешь теперь же безбоязненно пойти по своим делам. Нечего из-за этого сидеть дома». Обрадованный Каландрино встал и отправился по своим делам, всюду расхваливая, с кем бы ни приходилось говорить, отличное лечение маэстро Симоне, в три дня избавившего его без всякой боли от беременности. А Бруно, Буфальмака и Нелло остались довольны, что хитро сумели наглумиться над скупостью Каландрино, хотя Донна Тесса, догадавшись, в чем дело, сильно поворчала зато на своего мужа.